Александр Михайловский, Юлия Маркова, год 1918, «Чаша гнева», часть 61, 9 января 1918 года, 27 декабря 1917 года, поздний вечер, Петроград, Смольный, кабинет В. Ленина. Товарищ Ленин в тишине своего кабинета работал над документами. Караулу у двери был отдан приказ никого не впускать. Пусть даже это будет товарищ Свердлов или товарищ Кобадин, исполнительное бюро ЦК РСДРПП, высший орган власти в партии большевиков, на тот момент состояло из 4 членов, В. Ленин, И. В. Сталин, Яков Свердлов и Лев Троцкий. В самом кабинете стоял полумрак, горела лишь настольная лампа под абажуром, освещая бумаги на письменном столе, а тишину нарушал только скрип пера. В настоящий момент товарищ Ленин вел тяжелую и изнурительную борьбу с товарищами по собственной партии, которых обуяло какое-то шапкозакидательское безумие. Некоторые из них были готовы вести революционную войну против стран Четверного Союза, даже если ее ценой станет ликвидация только что установившейся советской власти. Сам Ленин был уверен, что в измученной затяжной войной и истощенной идеальной блокадой Германии вот-вот вспыхнет революция, надо только немного подождать и, поступившись малым, сохранить главное. Всеобщий мир без аннексии и контрибуций, обещанный народу соответствующим декретом, уже приказал долго жить, ибо на него не согласились державы Антанты. Теперь речь шла о сепаратном мире, который надо было заключить как можно скорее, ибо огромная и неуправляемая старая армия находилась на последнем издыхании, разбегаясь с фронта толпами дезертиров. К тому же немаловажную роль играл тот фактор, что солдат требовалось распустить по домам еще до начала весенних полевых работ. Черный передел земли в деревне шел полным ходом, и мужики в шинелях, сидящие в окопах, опасались, что вернутся по домам только к тому моменту, когда все самое интересное уже закончится. «Мир, мир, мир», – писал Ленин, – «советской России нужен немедленный мир, пусть даже ценой тяжелых и унизительных уступок». И вдруг в его кабинете вдруг повело мира и ладаном, как будто поп навонял тут своим кадилом, а потом удивительно знакомый голос произнес: «Ну что, Володя, тяжела оказалась шапка Мономаха». Ленин поднял глаза и увидел себя самого, склонившегося над столом в знакомой позе с большими пальцами, заложенными за проймы жилета. Только этот второй Ленин был весь какой-то свежий, гладкий, румяный и, можно даже сказать, хрустящий новизной. Обычный человек, увидав подобное явление, начинает креститься, поминать нечистую силу, бормотать молитвы, плеваться в свое отражение и орать: «Чур меня!» Но хозяин этого кабинета не верил ни в Бога, ни в черта, ни в прочую нечистую силу, а потому просто не знал, что делать в подобной ситуации. Случись такое годом полутора позже, когда здоровье вождя мирового пролетариата уже было сильно ослаблено, и к нему по экстренному вызову мог бы прибыть гражданин Кондрат с оркестром и траурным катафалком. Но обошлось, только неприятно ёкнуло в грудях. Будучи по натуре отчаянным трусом, избегающим всяких острых ситуаций, в подобные моменты Володя Ульянов чувствовал себя крайне неуверенно. «Товарищ, вы кто?» — только и смог спросить он у странного видения. «Я, это ты», — ответил его визави, — «но только из другого мира, отстающего от твоего чуть больше, чем на 3 года». Джордано Бруно ведь не просто так рассуждал о множественности миров, за что католическая церковь испалила его на костре. Есть твой мир, мой мир и множество других, лежащих в колее основного потока, выше и ниже их по течению времени, а также боковые миры, возникшие под влиянием стороннего вмешательства. Миры в основном потоке повторяют друг друга в мельчайших подробностях, так что при перемещении между ними может возникнуть иллюзия путешествия во времени. Но на самом деле это не так. Если любой из таких миров получит пинок в бок, то он вылетит из колеи и начнет двигаться в будущее по целине, прокладывая за собой путь по следующим мирам. «Допустим», — успокаиваясь, произнес местный Ленин. Принято считать, что Джордано Бруно сожгли за то, что он выдвинул идею о существовании жизни на других планетах, но вполне может быть и так. «Но ты-то как смог прийти из своего мира сюда ко мне? Неужели просто не в том месте свернул за угол?» Его гость пожал плечами и ответил: «Пошел, понимаешь, в горы погулять по Гасницевой Гале 2, Гасницева Галя, гора в Карпатах на юге нынешней Польши, а тогда в Австро-Венгерской Галиции, в самый канун империалистической войны, и оказался приглашен в гости к товарищу Серегину, приинтереснейшему человеку, что может ходить между мирами как через двери из комнаты в комнату. Человек, доставивший мне это предложение, при встрече предъявил мне партийный билет члена коммунистической партии из одного будущего мира, и заманил он меня к себе, предложив воспользоваться библиотекой своего начальника, полной еще не написанных книг. «Постой, но как же книги могут быть не написанными?» – спросил хозяин кабинета у своего двойника. «Ведь это такая же ересь, как и сухая вода. Ничего ты не понимаешь, Володя», – вздохнул тот. «Эти книги не написаны в моем или твоем мире, а вот где-то в далеких верхних мирах не только написаны, но и сами поделались седой историей. Как тебе, к примеру, такое?» И с этими словами странный пришелец водрузил на стол толстую книгу в темно-серой матерчатой обложке, на которой золотом было вытеснено «История коммунистической партии Советского Союза». Хозяин кабинета и не заметил, откуда она взялась, ведь только что в руках у гостя ничего не было, да и никакого баула или саквояжа при нем не имелось. Действительно, чудеса в решете, а ларчик просто открывался. В определенный момент Дима Колдун через мини-портал сунул том прямо в руку Ильичу из 14-го года. Раз, и готово. Машинально открыв обложку, хозяин кабинета с изумлением уставился на титульный лист. В эпиграфе – большевистский лозунг пролетарии всех стран «Соединяйтесь». Издание 5-е, дополненное, год печати, 1976 краткое. Перелистнув страницу, вождь мирового пролетариата начал читать предисловие. Коммунистическая партия Советского Союза, основанная и выпистыванная великим Лениным, прошла исторический путь, равного которому не знает никакая другая политическая партия в мире. Это путь героической борьбы, тяжелых испытаний и всемирно-исторических побед рабочего класса, побед социализма и коммунизма. Дальше товарищ Ульянов Ленин из 18-го года минут 30 лихорадочно листал невозможную книгу, убеждаясь в реальности ее существования, а попутно и в реальности своего брата-близнеца из 14-го года. Окончательно утвердившись в этом мнении, он поднял голову и хриплым каркающим голосом спросил у своего визави: «Так, значит, у нас все-таки получилось?» «Получилось, Володя», — хмыкнул тот, — «но совсем не то, что хотелось бы. Пока мы боролись против проклятого режима царя Николашки, наша партия была коллективом единомышленников, стремившихся к низвержению самодержавия. Но как только эта цель была достигнута, среди товарищей в ЦК началось брожение. Но еще сильнее эта биомасса забурлила после того, как большевики взяли власть. Сколько у нас членов ЦК, столько и мнений по поводу того, какую политику следует проводить в дальнейшем. Никакого коллектива единомышленников у тебя сейчас нет, а имеется самый настоящий серпентарий, в котором каждая гадюка тянет одеяло на себя. Правый уклон, левый уклон, рабочая оппозиция, сторонники Иудушки Троцкого, сторонники товарища Кобы, а кроме них, есть еще и разные приспособленцы, колеблющиеся в такт с генеральной линией партии. И даже внутри фракций по разным второстепенным вопросам нет единства. А бывает ведь и так, что для текущего момента этот вопрос только кажется второстепенным, а лет через 5-10 вдруг окажется, что через него решается, быть или не быть первому в мире и на ближайшие 30 лет единственному государству рабочих и крестьян. Значит, именно так, и никак иначе, вздохнул хозяин кабинета, единственное на ближайшие 30 лет, а мы тут надеемся на мировую революцию по Марксу и Энгельсу, которая, как утверждает теория коммунистического движения, должна произойти именно в Европе. Маркс с Энгельсом, сказал его гость, щедро накидали нам непроверенных жизнью гипотез, которые выдали за коммунистическую теорию, и большинство из них при попытке применения на практике оказались насквозь ложными. Стратегически наша цель верна, ибо коммунизм есть высшая форма существования человеческого общества, а вот в тактике, пытаясь действовать в соответствии с непроверенной теорией, мы совершаем одну ошибку за другой. По опыту будущих миров получается, что революции в Европе возможны только буржуазные или же националистические, но это совсем не то счастье, к которому стоит стремиться. Напротив, социалистическая революция в России, да еще в Китае, это вполне закономерное явление, ибо только русских и китайцев имеет смысл агитировать за справедливость, а европейские народы все воспринимают с точки зрения выгоды или невыгоды. И это не единственная фундаментальная ошибка наших классиков, которые были непревзойденными экономистами, но ни черта не разбирались в человеческих мотивах к действию, а мы уже, в свою очередь, полагались на их суждения. Наивность в политике, Володя, хуже воровства, поэтому нам нужна всеобъемлющая социальная теория, а не то, что за нее выдает так называемый чистый марксизм. Мы непременно должны выяснить, что заставляет массы людей сниматься с места предыдущего жительства и отправляться за горизонт в поисках новых земель и лучшей жизни, принимать те или иные идеи или, вцепившись в землю предков, до последней капли крови сражаться за свои идеалы. Когда товарищ Серегин натыкал меня носом в эти вопросы, я был ошарашен не меньше, чем ты сейчас. Это из его библиотеки ты взял эту архилюбопытную книгу? Спросил вождь мирового пролетариата. И твое появление здесь, как я понимаю, тоже не обошлось без участия этого человека. И вообще, кто он такой, этот товарищ Серегин, что смог с легкостью сбить тебя с прежнего пути? Товарищ Серегин, это вещь в себе, вздохнул Ильич из 14-го года. Володя, ты не поверишь, он одновременно настоящий, можно сказать, истинный большевик, полностью разделяющий наши стратегические цели и задачи, и в то же время самовластный князь Великой Артании, полководец и паладин доброго Боженьки, носящий титулы защитника земли русской и Божьего бича. Но так не бывает. Хозяин кабинета в волнении вскочил со своего стула. Самодержавный монарх, да еще и паладин Боженьки никак не может быть настоящим большевиком. Ох и дикий ты еще, Володя, вздохнул его гость. Настоящим большевиком товарищ Серегин был всегда, а самовластным монархом стал в силу, так сказать, производственной необходимости, и исключительно по воле народа Артан, который он спас от уничтожения злобными захватчиками, а потому тот призвал его себе в князья. Ну кто еще, как не настоящий большевик, мог сказать своим людям: «Я – это вы, а вы – это я, и я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу, а потому вместе мы сила, перед которой не устоит ничто». Вот где истинный коллектив единомышленников, сознательно разделяющий цели и задачи своего предводителя на каждом этапе его боевого пути. Кроме того, товарищ Серегин не делит людей по национальным, религиозным и классовым сортам. Для него существуют только его верные, составляющие с ним одно целое, хорошие люди, нуждающиеся во вразумлении и защите от всяческих несчастий, а также разные негодяи, которых он, в силу полномочий бича Божьего, вбивает в прах, чтобы не было их нигде и никак. И что же он хочет от нас, этот ваш товарищ Серегин? С некоторым раздражением спросил председатель советского правительства. Его визави хмыкнул и ответил: товарищ Серегин, защитник русской земли и русского народа, а еще немного сербов и болгар, но в данном случае это почти не играет роли, потому что сейчас речь идет о том, что творится на территории бывшей Российской империи. Твое правительство только усугубило хаос, учиненный в стране Комарильи князя Львова и главноуговаривающего месье Керенского, и это приводит его в ярость. Он совсем не против советской власти, а даже, наоборот, но для него категорически неприемлемы предоставление самостоятельности национальным окраинам, разрушение в государстве всего и вся до основания, разжигание гражданской войны и повальные репрессии против представителей так называемых эксплуататорских классов. Судить этих людей можно, причем официальным открытым судом, только в том случае, если они совершали какие-нибудь преступления против народа при прежнем царском режиме. Подумай, Володя, ведь на кону твоя голова, а не моя. Голова? С нескрываемым ужасом переспросил хозяин кабинета. Да, голова, подтвердил его гость. В случае проявления упрямства лучшее, что тебя ждет, это остаток жизни под пальмой на острове в доисторическом тропическом раю, в компании Наденьки или кого-нибудь еще женского пола. Товарищ Серегин убивает только на поле боя и казнит по суду лишь самых отъявленных мерзавцев, проливших реки крови. Но ты еще ничего не успел, только вошел во власть, что облегчит твою участь. И радуйся, что тобой не занялась товарищ Кобра, ведь этой особе, посвященной хаосу, а не порядку, как товарищ Серегин, смахнуть с плеч голову негодяю проще, чем выпить стакан воды. Чик и труп. Сам наблюдал несколько часов назад, как она, не задумываясь, разделалась своим мечом с тремя люмпен-пролетариями, вздумавшими в подворотне, как у вас говорят, экспроприировать хорошо одетую барышню из бывших. Убить всех за 15 секунд в 4 взмаха меча, это надо уметь. Но если ты пойдешь с ним на сотрудничество, то будет тебе вся возможная помощь и содействие в защите социалистического отечества и советской власти, а также идеальное здоровье, чтобы ты смог дожить до развитого социализма и потрогать его собственными руками. Тем более, что и наступит он тогда раньше, а не к столетию нашего с тобой рождения. Минут пять местный Ильич молчал, переваривая полученную информацию, потом спросил: «А что происходит у вас там в 14-м году? Об этом ты мне пока ничего еще не рассказал. Империалистическая война и все такое, у нас все замечательно», — хмыкнул его собеседник. «С империалистической войной товарищ Серегин управился всего за 3 месяца. Из состава Антанты и из войны Россия благополучно вышла уже к концу октября, при этом обложив Германию контрибуцией за беспокойство, а также обкорнав Австро-Венгрию на Галицию, Буковину и Словакию. Рука у артанского князя, как я уже говорил, тяжелая, полномочия от самого боженьки безграничные, поэтому и воевали русские генералы как положено по науке, а не как похощет левая нога. При этом бич божий так запугал царя Николашку, что тот сделался послушный как паинька и теперь сам готов отречься от престола. Но ты, Володя, даже не представляешь, кто сменит его в карауле у трона. Не представляю и представлять не хочу», — отрезал хозяин кабинета. «Все Романовы мазаны одной и той же субстанцией, и это совсем не повидло». «Как оказалось, далеко не все», — ответил ему Ильич из 14-го года и хитро прищурился, в то время как другой Ильич смотрел на него сосредоточенно хмуро. «Это Николаша, явление уникальное, а все прочие члены этого семейства, с коими я свел знакомство в 30-м царстве у господина Серегина, оказались людьми вполне приличными. При этом наследницу и соправительницу нынешнего царя великую княжну Ольгу Николаевну товарищ Серегин и товарищ Кобра полностью и без остатка распропагандировали в нашу большевистскую веру. И даже, более того, эта девица без ума втюрилась в товарища Кобу, назначила его себе в мужья, и теперь на престол они взойдут вдвоем, как императрица и ее князь-консорт. Как говорит сам товарищ Серегин, царизм и большевизм, смешанные в пропорции 50 на 50, это явление уникальное. Такого еще никто не делал. Но за свой мир ты можешь не беспокоиться. Тут время Романовых ушло безвозвратно, и все усилия товарища Серегина будут нацелены на укрепление советской власти, разумеется, в том ее изводе, что соответствует его представлениям о прекрасном. «Ну хорошо», — буркнул председатель совнаркома, — «а теперь, будь добр, скажи, каковы эти представления, а то, быть может, я предпочту коротать свое век под пальмой, а не содействовать тому, что будет прямо противоречить моим убеждениям». «Ой, Володя», — всплеснул руками его гость, — «уж мне-то мог бы не свистеть про свои убеждения, потому что я знаю, что ты с легкостью меняешь их при всякой перемене окружающей обстановки. О том же говорит полное собрание наших с тобой сочинений в 58 томов, которые я имел честь лицезреть в библиотеке товарища Серегина. Сколько было политических моментов, столько же там и мнений. Так что давай, быстренько меняй свои убеждения, в той части, в какой они не соответствуют убеждениям товарища Серегина, и вперед, к светлому будущему». «Хорошо», — кивнул хозяин кабинета, немного успокоившись, — «допустим, что так оно и есть. А теперь скажи, каковы принципы товарища Серегина и какими возможностями он располагает, помимо способности ходить между мирами как из комнаты в комнату?» «Возможности у товарища Серегина самые серьезные», — сказал его визави, — «200 тысяч пешего войска, прекрасно мотивированного, обученного, вооруженного и экипированного, конный корпус в 12 тысяч всадников панцирной кавалерии, танковый полк из конца 20 века и космический линкор планетарного подавления из далекого предалекого будущего с боевыми летательными аппаратами на борту. Последнее – это такой кошмар, с которым ни одной державе твоего мира лучше не встречаться. В порошок сотрет, причем домишки бедняков, а также фабрики и заводы будут стоять целехонькими, а вот дворцы помещиков и капиталистов обратятся в пылающие руины. А обо всем прочем тебе лучше разговаривать с самим товарищем Серегиным и его прямой противоположностью товарищем Коброй, которые также являются членами Центрального комитета нашей партии большевиков. И еще я хочу тебе сказать, что товарищ Серегин никогда не обещает того, что не может исполнить, и всегда выполняет то, что пообещал. Ну что, Володя, ты согласен принять у себя этих двоих и провести с ними предварительные переговоры о том, что надо сделать, чтобы укрепить советскую власть и при этом полностью избежать гражданской войны, ибо такой исход революционных событий для товарища Серегина абсолютно неприемлем. Он сам сказал, что любого, кто пойдет этим путем, ему не жалко, головы будет отрывать и на кол сажать не дрогнувшей рукой. Дослушав до конца, председатель совнаркома судорожно кивнул, и его гость, полуобернувшись куда-то в темноту за своей спиной, сказал: «Заходите, товарищи. Товарищ Ленин согласен вступить с вами в переговоры о будущем сотрудничестве». Тьма за его спиной колыхнулась, снова пахнула мирой и ладаном, и оттуда в круг света вступили двое. От их вида по спине хозяина кабинета пробежал неприятный холодок, и дело было даже не в военной форме несколько непривычной расцветки, хотя и несомненно русского образца, и не в погонах штабс-капитана у мужчины и старшего унтера у женщины, хотя одетых таким образом людей Володя Ульянов не любил и боялся, ибо ассоциировались они у него с верными псами царского режима. Нет, эти двое представляли ту силу, получившую свыше право карать и миловать любого, кто причинит вред их любимой России, о чем говорили зависшие над их головами нимбы, бело-голубой у мужчины и багровый у женщины, а также ощущение, исходящее от них двоих воли и решимости. А за последние два месяца, с момента прихода к власти, навредил товарищ Ульянов Ленин предостаточно. И если раньше у него имелась подспудная мысль позвать на помощь и прекратить это вторжение самым решительным образом, то теперь он ее полностью отверг, ибо это грозило катастрофическими последствиями, в первую очередь для него самого. При виде женщины у него даже появилось неприятное ощущение холодка поперек шеи. Такая действительно срубит голову, даже глазом не моргнув. Поэтому он напустил на себя деловой вид и сказал: «Здравствуйте, товарищи. Вас мне уже представили, да и вы меня прекрасно знаете, так что без лишних преамбул давайте приступим к делу. Я вас слушаю». «Здравствуйте, товарищ Ленин», — ответил артанский князь. «В первую очередь я скажу, что советская Россия должна быть диктатурой трудящихся, а не одного только пролетариата, сохранившись как единое и неделимое государство всеобщей справедливости, а русский великодержавный шовинизм необходимо не искоренять, а преобразовать в общесоветский патриотизм. Для нас неприемлемо предоставление окраинным народам права на самоопределение, так как созданные таким образом государства не будут иметь в своей основе ничего социалистического, а превратятся в этнократические диктатуры, люто враждебные первому в мире государству рабочих и крестьян. На просторах бывшей Российской империи только русский народ несет в себе качества, делающие его пригодными для будущего социалистического строительства. Никаких других вариантов для успешного решения этого вопроса не имеется, о чем говорит многотрудный и кровавый опыт 20 века. Но, товарищ Серегин, забывшись, воскликнул председатель совнаркома: «А как же мировая революция, о неизбежности которой писал товарищ Маркс?» «Товарищ Маркс», — ответил защитник земли русской, — «понаписал много такого, что либо неисполнимо на практике, либо исполнимо, но прямо вредно для строящегося прямо сейчас социалистического государства. Воспринимайте мировую революцию как поэтапный процесс. Сейчас вы захватили стратегический плацдарм, и теперь вам требуется его укрепить и накопить силы для рывка в Европу примерно через четверть века, когда противоречия между империалистическими державами снова дойдут до точки кипения, что вызовет еще одну мировую войну за номером 2. Минуя процессы разрушения всего и вся до основания, гражданской войны, красного и белого террора, вам следует перейти к социалистическому строительству, ликвидации безграмотности, электрификации и индустриализации всей территории бывшей Российской империи. И за это же время, равное жизни одного поколения, из разноязыка и разноплеменной массы бывших подданных русского царя будет необходимо выковать новую историческую общность советский народ, имеющую в основе русский этнокультурный код. Если у нас с вами все получится, то светлое будущее всего человечества станет неизбежным, как наступление рассвета после долгой ночи, а если мы не справимся с поставленной задачей, то созданное вами государство рабочих и крестьян просуществует весьма ограниченное время и рухнет из-за совершенных вами ошибок на начальных этапах партийного и государственного строительства, после чего мир окажется отброшен к порогу такого кошмара, о котором вам пока лучше не знать. Как у председателя советского правительства и главного идеолога партии большевиков, у вас сейчас хватает и своих забот, помимо размышления о сущности постмодернизма и концепции конца истории. В силу этих соображений, а также имеющихся у меня полномочий, действовать в вашу поддержку я буду без ограничения в приложении сил и средств. Это я вам обещаю. Хозяин кабинета думал недолго. Самое главное, нежданный и весьма страшный гость не требовал ликвидации советской власти и реставрации монархии, а все остальное было не страшно. Придется, конечно, расстаться с некоторыми товарищами, для которых территория бывшей Российской империи, неценный актив и стратегический плацдарм, требующий всемерного укрепления, а охапка хвороста для немедленного разжига мировой революции. Но и прежде при перемене политического курса вождь мирового пролетариата без всякого сожаления избавлялся от былых соратников, утративших политическую актуальность, а потому ставших уже ненужными. Ну хорошо, товарищ Серегин, я согласен на ваше предложение сотрудничества, сказал председатель Совнаркома. Должен сказать, что сейчас для нас важнейшей из задач является скорейший, надежный и прочный мир с центральными державами, ибо старая армия разложена до крайнего предела, а новой у нас еще нет, ибо значительное количество наших товарищей отстаивают концепцию вооруженного народа. Артанский князь нахмурился и ответил: «Вооруженный народ, не имеющий соответствующего уровня сознательной дисциплины, сразу же превратится в скопище больших и малых банд, ибо в каждом селе и городском квартале появится свой стихийный батька-атаман. Но этот вопрос мы будем решать на следующем этапе, а сейчас вы совершенно верно сказали, что Советской России немедленно необходим правильный мир с Германией и ее союзниками. Завтра утром я людно и оружно явлюсь в Брест и проведу там с представителями четырех держав переговоры с позицией силы в своей манере визит каменного гостя. Только для этой операции мне желателен мандат на русском и немецком языках, чтобы и противная сторона, и советская делегация понимали, что в этом деле я представляю не только самого себя да своего патрона, коим является творец всего сущего, но еще и председателя совнаркома товарища Владимира Ульянова Ленина. Ни слова не говоря, хозяин кабинета взял со стола лист бумаги, макнул в чернильницу перо и начертал следующие слова: «Податель сего, ТОВ, Серегин Сергей Сергеевич, действует с моего ведома и по поручению и облечен всеми необходимыми полномочиями для ведения переговоров по заключению постоянного мира с центральными державами. Вы, Ульянов Ленин, 27.12.1917, и ниже, то же самое по-немецки, с указанием даты по григорианскому календарю. Закончив писать, председатель совнаркома присыпал бумагу песочком и, когда все лишние чернила впитались, передал готовый мандат артанскому князю. «Ну что же», — сказал тот, прочитав бумагу, — «начало положено. Сейчас мы все уходим, так что, товарищ Ленин, желаю вам всего наилучшего. Все дальнейшие разговоры потом, после того, как мы поможем вам заключить мир с Германией и другими державами. Не обещаю, что это будет особо быстро и легко, потому что покладистыми эти господа становятся только после того, как их собьют с ног и хорошенько отпинают сапогами по ребрам. Пинать разных негодяев по ребрам товарищ Серегин любит и умеет», добавил Ильич из 14-го года. «Так что, Володя, больше оптимизма. Все теперь у тебя будет хорошо. Пока-пока, до новых встреч. Ибо один товарищ Ленин, хорошо, а двое, еще лучше. Нам еще с тобой всеобщую теорию социальных последовательностей разрабатывать, да так, чтобы она безошибочно объясняла все явления от первобытно-общинного строя до развитого коммунизма. Без этого нам и в самом деле смерть, как в будущем скажет наш с тобой лучший ученик товарищ Коба». И вот товарищ Ленин снова остался в своем кабинете один. Отодвинув в сторону все прежние бумаги, он раскрыл историю своей партии и погрузился в чтение, конспектируя наиболее интересные места. 10 января 1918 года, 28 декабря 1917 года, 10-15, Брест-Литовск, крепость, Белый дворец, он же бывшее офицерское казино. Утро 10 января в Брест-Литовске началось как обычно. Делегации высоких договаривающихся сторон прибыли в зал заседаний к 10 часам, и туда же подтянулась делегация Украинской Центральной Рады, у которой сегодня намечался дебют. Казалось, ничто не предвещало ничего особенного, но не успел никто еще даже раскрыть рот, как за стенами здания раздался странный свистящий звук и началась беспорядочная спорадическая винтовочная трескотня, в которую почти сразу вплелись звуки, похожие на то, будто кто-то часто-часто рвал басовую струну на гитаре. Присутствующие, не исключая советскую делегацию, кинулись к окнам и узрели фантасмагорическую картину. Низко над крышами казарм скользили будто облизанные толстобрюхие аппараты с малюсенькими крылышками, непонятно каким способом держащиеся в воздухе, а из маленьких башенок в их носовой части вырывались дымные с огоньком трассы, мелкокалиберные магнитоимпульсные пушки. И там, куда эти трассы прилетали, все живое и неживое разметывалось в прах. И таких аппаратов, устроивших над Брестской крепостью свою адскую карусель, было как бы не два десятка. Любая попытка сопротивления, одиночный винтовочный выстрел или, не дай бог, выставленный в окно пулемет, вызывала с их стороны самую яростную реакцию. К обороне против внезапного нападения с воздуха штаб Восточного фронта германской армии не был подготовлен абсолютно, так что любители выскочить из казармы пострелять по неожиданному явлению или открыть огонь, просто распахнув окно, закончились довольно быстро. Но еще до окончательного подавления сопротивления гарнизона в небе над крепостью появились три огромных клиновидных аппарата, каждый размером с дирижабли цеппелин. Стремительно снизившись, боевое десантирование, они неожиданно мягко опустились на землю. Два на плац, перед зданием инженерного управления, и еще один, позади Белого дворца на берег реки Муховец. И едва эти летающие устройства утвердились на земле, из распахнувшихся в широкой части корпуса десантных ворот густо побежали обвешанные оружием солдаты в зимней маскировочной форме никому неизвестного образца. На выпуклый глаз военных специалистов, которых на переговорах было вполне нормальное количество со всех сторон, каждый такой цеппелиноподобный аппарат высадил в крепости никак не менее полка, в то время как функционирование штаба Восточного фронта обеспечивало не более пары батальонов, в основном тыловики, служащие по хозяйственной части, и связисты. Возможность внезапного нападения в 180 километрах от линии фронта германским командованием просто не рассматривалась. Тем временем одна группа высадившихся солдат неизвестной армии направилась к кольцевой казарме слева от Белого дворца, другие побежали к трехарочным воротам, третьи бросились к зданию инженерного управления, где, собственно, и располагался штаб принца Леопольда Баварского, а совсем небольшая компания пришельцев, не более роты, одетая в несколько иную форму, беленые полушубки вместо фуфаек, направилась к Белому дворцу, где проходили переговоры, и в рядах этой команды шагал человек, державший в руке ярко сияющий обнаженный меч архангела Михаила. Операция «Каменный гость» приближалась к своей кульминации. Тогда же и там же, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, на это дело меня сопровождают люди из разведбатальона капитана Коломейцева. Для них слова «Брестский мир» тоже не пустой звук, отчего они полны такой же ледяной ярости, как и я сам. Разъяренный архангел внутри меня, находящийся сейчас в состоянии полной алертности, так что призрачный нимб, крылья и корзна сияют ярким бело-голубым светом. Он чувствует впереди большое зло, а потому готов вершить суд и приводить приговор в исполнение. Впрочем, мои люди не обращают на это внимания, так как привыкли к подобным манифестациям. Рядом со мной, в ногу, шагает кобра. Ее ярость горяча, как расплавленная лава вулкана, но дочь хаоса покоится в ножнах, ибо не стоит одновременно выпускать на свободу противоборствующие силы мироздания, потому что в таком случае в этом месте не выживут даже тараканы. Впрочем, я чувствую, что и темной звезде тут тоже найдется на ком отвести свою огненную душу. Большая двухстворчатая дверь в зал, где проходили переговоры, распахнулась как от пинка великана. Жалобно звякнул сломанный замок. Ну и пусть, все должны знать, что бессмысленно пытаться запираться, когда бич Божий идет вершить свой суд. Побелевшие лица, выпученные глаза, мервенно блестят стеклышки пенсне на мордах Троцкого и еще одного германского генерала. Генерал-майор Макс Гофман, в ответ на немой вопрос шепчет мне энергооболочка, начальник штаба Восточного фронта, неплохо владеет русским языком и вообще считается в Германии специалистом по русскому вопросу. Здесь является куратором переговоров со стороны германского генштаба и на корню рубит любую инициативу германских дипломатов пойти навстречу советской делегации. Месье Троцкий в своих воспоминаниях писал, что, фигурально говоря, этот солдафон поставил свой сапог на стол переговоров. И в самом деле, это воинственный бабуин, русофоб и антикоммунист, не понимающий, что играет с огнем. В апреле 18 года он предлагал кайзеру разорвать Брестский мир и начать наступление вглубь России, дабы свергнуть большевиков и привести к власти прогерманское правительство, а уже после войны, в середине 20-х годов, строил планы совместного вторжения на территорию СССР армии Германии, Франции и Великобритании, но ни в том, ни в другом случае не преуспел, и помер накануне Великой депрессии. Ну что же, посмотрим, как пойдут дела после того, как на столе переговоров встал уже мой солдатский сапог, подумал я и сказал вслух на тевтонском варианте немецкого языка: «Господа, прошу всех вас не волноваться и оставаться на своих местах, бегать от меня бессмысленно, И если кому из вас и суждено сегодня закончить свой земной путь, то лучше сделать это с достоинством, не оглашая окрестности истошными воплями и проклятиями. Ответом мне была немая сцена, как будто Дима-колдун поразил эту публику заклинанием Стасиса. Но нет, представительный мужчина в штатском, с короткими английскими усами на внушающем доверие лице раньше других пришел в себя и, стараясь сохранять достоинство, с некоторой восточной цветистостью произнес, стараясь выбирать слова: «О, могущественный незнакомец, мы видим, что вам подчиняются силы, невозможные для обычных людей, эти боевые летательные аппараты и вообще ваш внешний вид, напоминающий Божьего Архангела, приводит всех нас в смущение. Поэтому не нужно нам грозить, а вместо того представьтесь, пожалуйста, по всем правилам и объявите о цели своего визита». Рихард фон Тюльман, затараторила энергооболочка, статс-секретарь, то есть министр иностранных дел Германской империи, глава немецкой делегации на этих переговорах, сторонник заключения полноценного мира с Советской Россией, установления с ней равноправных торгово-экономических отношений и переноса всей тяжести войны на Западный фронт. Но все усилия этого человека разбивались о баранье упрямство и жадность германских генералов, которые в конце концов добились его отставки. «Герр Тюльман», — ответил я, — «меня зовут Серегин Сергей Сергеевич. Мои должности – специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, адепт порядка, защитник земли русской и бич Божий, мой ранг в небесной иерархии – младший архангел, а еще я ношу титул самовластного князя Великой Артании, и хоть мое титульное владение расположено в одном из миров конца VI века христианской эры, оно также реально, как и Германская империя, которой правит ваш любимый кайзер. Впрочем, сюда к вам я прибыл не как монарх, путешествующие инкогнито и с эскортом, а по служебной надобности. Господь Всемогущий поручил мне исправить неустройство этого мира и направить его на истинный путь, и один из ключей к решению этой задачи находится именно здесь, в городе Брест-Литовске, на мирных переговорах между советской делегацией и представителями стран Четверного Союза. Вот, прочтите. Надеюсь, вам знаком почерк правителя Советской России господина Ульянова Ленина. С этими словами я извлек из нагрудного кармана мандат, выданный мне главой советского правительства, и развернул его так, чтобы собеседник мог прочесть его из моих рук. Рихард фон Тюльман не без колебаний подошел ко мне, склонив голову, внимательно изучил текст и, выпрямившись, громко сказал: «Да, господа, так и есть», — подтвердил он, — «это полноценный карт-бланш, выданный главой правительства Советов господину Серегину на ведение переговоров о заключении постоянного мира с центральными державами. Дата – вчерашняя, а предыдущая делегация, возглавляемая господином Троцким, как я понимаю, от переговоров отстраняется и превращается в сторонних наблюдателей. Я протестую», – покраснев, заорал Троцкий, поняв, что все прекрасное для него только что закончилось раз и навсегда. «Кобра», – сквозь зубы сказал я по-русски, – «вразуми этого человека, но только не насмерть. Товарищ Бергман в башне терпения ждет, не дождется его для душеспасительной беседы». Разминая пальцы рук, кобра подошла к демону революции почти вплотную и неожиданно для всех с правой ноги от всей души пробила ему пенальти прямо в промежность. Либо Бранштейн, ибо таково его истинное имя, с диким воем согнулся пополам и присел на корточки. «Не удивляйтесь, господа», — вздохнул я, — «человек, призывающий к самому необузданному революционному насилию, не должен протестовать и возмущаться, когда насилие применяется в отношении него самого. Как сказал Христос, какую меру мерите, такую отмерено будет вам, и касается это не одного господина Троцкого. Среди вас есть и еще персонажи, по ком плачет хорошо намыленная веревка, потому что те измараны в крови невинных жертв от пят до самой макушки. Да-да, господин Мехмед Толорат Паша, не смотрите на меня круглыми выпученными глазами, как баран на мясника. 1,5 миллиона убиенных армян, в том числе стариков, женщин и детей, взывают к отмщению, и моих полномочий специального исполнительного агента и младшего архангела достаточно для того, чтобы приговорить вас к смертной казни через повешение. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит и будет приведен в исполнение немедленно. Дикси». Я повернулся к капитану Коломейцеву и сказал: «Герр Гауптман, во дворе крепости я видел превосходную новую виселицу. Приходя на чужую землю, германцы не мыслят своего существования без этого сооружения. Возьмите приговоренного, свяжите ему за спиной руки и сделайте с ним все, что положено в таком случае. Кстати, чтобы два раза не ходить, прихватите с собой делегацию Украинской Центральной Рады и присовокупите этих последователей Мазепы к Талорат-Паше. Места на виселице как раз хватит для 8 обормотов. А будут сопротивляться, разрешаю пристрелить их прямо здесь, как собак. Тут же мои люди, сняв оружие с предохранителей, решительно направились в сторону приговоренных, и после небольшой суеты, а также моль по помиловании взяли их под конвой и вывели вон. Оказать сопротивление попытался только Талорат-Паша, который носил при себе небольшой пистолет, но Артемида, куда же без нее, разок шмальнула в него из Федорова, первым же выстрелом разбив людоеду плечевой сустав, после чего рядовые бойцы завернули члену турецкого правящего триумвирата за спину здоровую руку и присоединили к умоляющим о пощаде хохлам. В аду их всех заждались, смола в котлах стынет. «Господин Серегин», — обеспокоенно произнес Рихард фон Кюльман, когда Талорат-Пашу и всех прочих смертников выволокли за дверь, а не слишком ли это жестоко вешать гражданских людей, которые всего лишь выступали за независимость своей страны, и больше никто из присутствующих не вступился за будущих покойников. Индифферентен остался даже генерал Гофман. Наверное, потому, что был впечатлен способом и скоростью расправы над вздумавшим вякать Троцким, и подозревал, что любой демарш с его стороны закончится примерно тем же образом. «Нет, не слишком, Герр Кюльман», — ответил я. «Украинский народ является частью великого русского народа, и любых уродов, посмевших утверждать обратное, я буду бить смертным боем, чтобы не было их нигде и никак. И те деятели, что остались заседать в городе Киеве, тоже не избегнут той же злой участи, всех определю в братские могилы, ибо это диктуют мои обязанности защитника земли русской. Кроме того, как уроженцу будущих времен за 100 лет тому вперед, мне известно, что деятельность этих господ неизбежно выльется в жестокую гражданскую войну с многочисленными жертвами среди мирного населения. В первую очередь, для того, чтобы удержать свою призрачную власть, самоназначенцы из Центральной Рады призовут себе на помощь германские войска, тем самым превратившись в пособников иностранных оккупантов. И за это я тоже обязан карать по высшей ставке. Надеюсь, я достаточно внятно объяснил свою позицию по национальному вопросу и территориальной целостности Советской России, возникшей на территории бывшей Российской империи, а как же право нации на самоопределение, господин Серегин. Из рядов советской делегации вякнул вызывающий у меня подспудную антипатию широкомордый тип с черной клиновидной бородой. Иоффе Адольф Абрамович, сообщила энергооболочка, видный гусский геволюционик, второй сын симферопольского купца-миллионера, по-нашему олигарха, Абрама Яковлевича Иоффе, который являлся владельцем всех почтовых и транспортных средств в Крыму, имел собственный дом в Москве, звание потомственного почетного гражданина и считался любимым евреем министра Витте. В революционном движении коренной межрайонец, сиречь-троцкист, с Лейбой Бронштейном сотрудничал с 1908 года и вместе с ним в 1917 году перешел к большевикам, участник левой оппозиции, но почетного звания враг народа не получил, поскольку помер до того, как Сталин окончательно запинал Троцкого из оппозиции в эмиграцию. Зато дочь от первого брака и вторая супруга чалились в лагерях по 20 лет, а сына 19-го года рождения в 37-м и вовсе оформили по первой категории. Да уж, анамнез. Не зря этот тип не понравился мне с первого взгляда. И дело даже не в еврейском происхождении, а в том, что с Троцким хорошие люди сотрудничать не будут, как и с Березовским и с Коломойским. Такому прямая дорога сначала на допрос к Бригитте Бергман, а потом, коротать остаток дней на остров под Пальму. Посылать такого в Аквилонию для перевоспитания просто бессмысленно, ибо по самой своей сути этот человек неисправим. Там ему просто отрубит голову, на чем дело и кончится. Но оформить господина Иоффе по первой категории могу и я сам, или все же не могу. Вон Талорат-Пашу, кровавого палача армянского народа, я отправил на виселицу не моргнув глазом, и с Троцким со временем будет то же самое, а поступить подобным образом с этим кадром мне кажется невместным. А все потому, что у меня нет сведений, что он был причастен к разжиганию гражданской войны и организации массовых репрессий против русских людей. Для таких нужен какой-нибудь уединенный островок в середине океана, куда можно будет сваливать подобные человеческие отходы, в то время как члены их семей пойдут по Аквилонскому пути искупления. Ну да ладно, потом разберусь, а сейчас надо отвечать не столько этому закоренелому троцкисту, сколько всем прочим, напряженно ожидающим моих слов. Кстати, После того, как вывели хохлицкую делегацию и Толорат Пашу, а демон революции получил от кобры ногой в пах и перестал трындеть, мой архангел тоже немного успокоился. Теперь, когда меня не захлестывают волны ледяной ярости, я могу рассуждать и говорить спокойно. Это право отнюдь не абсолютно, сказал я по-русски, а энергооболочка принялась давать синхронный немецкий перевод, и должно быть сопряжено с возможностью самостоятельного существования и ответственного поведения. Например, если дать независимость Польше, то по нам будет мало территорий бывшего русского царства польского и австрийского королевства Галиции и Лодомерии. Их загребущие руки потянутся на восток, к Гродненской и Волынской губерниям России, на север, к Восточной Пруссии и Данцигу, на запад, к Германской Силезии. А если ничего не переменится, то через 30 лет западная граница Польши пройдет по Одеру и Нейсе. При этом к своим гражданам немецкой, белорусской и украинской национальности польские власти будут относиться с таким оскорбительным пренебрежением, что это очень быстро вызовет в искусственно организованной стране дикое межнациональное напряжение. Кроме того, имея ко всем своим соседям территориальные претензии, союзников Варшава будет искать во Франции, Великобритании и североамериканских Соединенных Штатах. Если предоставить независимость хохлам, то будет то же самое, только претендовать власти в Киеве будут на Львов, Одессу, Крым, Донбасс, Кубань и даже Белгород, а основным пострадавшим от их гонора окажется русский народ. На встрече с товарищем Лениным мы договорились, что в пределах границ бывшей Российской империи Советская Россия будет единым и неделимым государством, провозгласившим диктатуру всех трудящихся слоев населения, а не одного только пролетариата. Исключение можно сделать только для польских территорий, которые по итогам войны отойдут в зону влияния Германской империи. Наши немецкие партнеры по нынешним переговорам могут делать с этими землями что хотят, включать в территорию Рейха, или превращать их в подобие колонии, именуемой генерал-губернаторством. Только им не стоит провозглашать независимость этой территории, потому что тогда они сами создадут себе проблемы. Но ЦК нашей партии никогда не утвердит такую ересь, заорал забывшийся Адольф Иоффе. Члены вашего ЦК тоже смертны, и, более того, смертны внезапно, снова разозлившись, ответил я. Впрочем, большую часть вашей комарильи мне даже не придется убивать. Будет достаточно, если остаток своей жизни вы проведете на доисторическом тропическом острове посреди океана, голые и босые, с минимальным набором инструментов. Как я уже говорил, люди, провозгласившие необходимость неограниченного насилия, не должны обижаться и возмущаться, если такое же насилие применит в отношении их самих, и это еще гуманно. Лет через 20 в Советской России таких, как вы, по тем же основаниям будут выводить в расход тысячами. 15 минут на рассмотрение дела тройкой, а потом, пошел мордой к стенке. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. А я аплодирую господину Серегину, с заметным акцентом сказал человек кавказской внешности. Едва увидев палача моего народа, он тут же не задумываясь отправил того на виселицу, несмотря на то, что называет себя защитником русского, а не армянского народа. Ваган Сукиасович Тер Григорин, он же Вантерьян, доложила энергооболочка. Армянские общественные деятели и поэт, можно сказать, крупнейшее явление в местной армянской литературе. Член партии большевиков, в состав советской делегации включен на правах консультанта по кавказскому вопросу. К сожалению, этот человек болен туберкулезом, и жить ему осталось не более 2 лет. Товарищ Вантерьян, ответил я, уничтожение людоедов вроде этого Толорат Паши требует именно человеческая часть моей личности. И именно в силу этих качеств всемогущий Господь сделал меня своим специальным исполнительным агентом. А до должности бича Божьего, адепта порядка и чина младшего архангела я дослужился уже потом, потому что защищал слабых и сирых, беспощадно истребляя злых. Впрочем, об этом говорить сейчас не место и не время. Трагедия армянского народа еще не окончена. Если такие как господин Троцкий и господин Иоффе преуспеют в своем начинании разрушить все и вся, то тогда Кавказский фронт рухнет, и озверевшие турки ворвутся уже в русскую Армению, и снова будут горе, слезы и смерти тех, кому еще жить и жить. Что характерно, несмотря на немецкий перевод энергооболочки, турецкая делегация после этих слов скромно промолчала, не стала отрицать и оправдываться, а это само по себе признание вины. Зато Вантерьян удивленно спросил, но как же турки смогут ворваться в Армению, если мы, то есть вы, заключите с ними мирный договор. Вы наивны, как и всякий настоящий поэт, ответил я, если Кавказская армия прекратит свое существование, то и мирный договор с турками окажется бесполезен, потому что они его нарушат, как только посчитают это выгодным. Такие это люди. Удержать от подобного поведения их может только страх возмездия, и то не всегда. Бывают случаи, когда алчность и жажда кровопролития затмевают в них все разумные. Вылезет перед разгоряченной толпой какой-нибудь сумасшедший мулла или интеллигент-атеист, что, собственно, без разницы, и заорет. Все зло от армян, греков, болгар, режь их. А что вы, господин Серегин, скажете за еврейские погромы в Российской империи, союз Михаила Архангела и все такое? Вякнул Троцкий, придя в себя после внушения кобры. Мерзость это, Лейба Давидович, ответил я, и вызвана она конкуренцией еврейской и национальной буржуазии, подстрекавшей эти погромы, которые удивительным образом не затрагивали самую богатую часть вашего народа, купцов-миллионщиков, зерноторговцев, скотопромышленников и сахарозаводчиков. При этом ни вашему папеньке, ни папеньке господина Иоффе никакие погромы не помешали поделаться богатейшими людьми Российской империи. Впрочем, происходили эти погромы в основном на национальных окраинах, а власти худо-бедно пытались их пресечь. Но если бы у вас получилось предоставить этим территориям самостоятельность, как вы сегодня намеревались сделать в отношении Украины, то это явление вспыхнуло бы там с новой силой, и его жертвы исчислялись бы не десятками, а сотнями тысяч ваших соплеменников. Однако это ничто по сравнению с 20 миллионами жертв гражданской войны, красного и белого террора, голода и всеобщей разрухи, которые я тут сейчас пытаюсь предотвратить. Но худшее для всего человечества заключается в том, что ваша бурная деятельность в Советской России совершенно затмила остальному миру социальные причины Октябрьской революции и создала впечатление, что в катастрофе, постигшей величайшую страну мира, виновно исключительно мировое еврейство, в бурном экстазе слившееся с мировым большевизмом. Господин Иоффе даже не подозревает, как омерзительно звучит его имя для уха всякого нормального человека будущих времен. Бегает сейчас по Западному фронту империалистической войны контуженный и травленный газами урожденный австриец ефрейтор Адольф Гитлер, по гражданской профессии непризнанный художник. Сейчас он никто и ничто, но через 15 лет этот человек придет к власти в потерпевшей поражение и униженной Германии, провозгласив себя фюрером немецкого народа. Возглавляемая им национал-социалистическая партия объявит своей целью полное уничтожение всех евреев сначала в Германии, а потом и во всем мире, а вместе с ними и других расово-неполноценных народов, не относящихся к нордической расе. В результате случится еще одна мировая война, чьи жертвы затмят количество погибших во всех предшествующих военных конфликтах человечества. Немецких евреев и гражданское население временно оккупированных стран германские фашисты будут убивать в промышленных масштабах на настоящих фабриках смерти, а тела жертв станут использовать в хозяйственных целях. И прекратить все это безобразие сможет только русский солдат. Оправившись от поражений начального периода войны, вызванных внезапностью вражеского нападения, в тяжелейших сражениях он сломает германскую военную машину, ворвется в разрушенный дотла Берлин и ликвидирует государство современных технизированных варваров-людоедов. И виновны в этой трагедии будете вы, господин Бранштейн, а также ваши единомышленники, которые решили, что раз уж революционная волна вынесла вас на самый верх, то следует превратить Россию в некое подобие древнего хазарского каганата. Теперь, когда вас поведут на эшафот или отправят в пожизненную ссылку, но это вряд ли, уж очень вы с Яковом Свердловым грешны, постарайтесь принять эту участь с достоинством, ибо заслужили ее в полной мере. Месье Троцкий хотел было заорать страшным голосом, и уже раскрыл для этого пасть, но кобра щелкнула пальцами, и у демона революции вдруг выключился звук. Рот открывается, и тишина. Ну чисто вытащенная из воды рыба черт. Вот так, Лейба Давидович, сказала наша огненная истребительница драконов, батя сказал на плаху, значит, пойдешь на плаху как миленький, и орать тут бесполезно. Разговаривать и договариваться с вашей публикой никто не собирается, ибо не проистекает от вас ничего полезного, а одно лишь зло. И в этот же момент каким-то шестым чувством я ощутил толчок, вроде того, что бывает, когда железнодорожный вагон проходит по стрелкам. В силу того, что мы уже успели тут натворить, включая переговоры с Ильичом, этот мир, преодолев инерцию, покинул основную последовательность и обрел самостоятельное существование. Портал в мир Содома открылся легко и просто, и сразу же бойцы капитана Коломейцева начали заталкивать туда членов советской делегации, оставив на месте только товарища Вантерьяна, контр-адмирала Альфатера и генерал-майора Самойла, и все остальные либо с гнильцой, либо вообще прогнили насквозь. И на это же действо с ужасом смотрели члены германской, австрийской, болгарской и турецкой делегаций. Одно дело – высадка десанта с футуристически выглядящих летательных аппаратов. Зрелище фантастическое, и в то же время не отклоняющееся от низменного материализма, и совсем другая история – распахнувшийся портал между мирами. Тут зима, из серых туч падает редкий снежок, а там, по другую сторону проема, знойная страна, загадочный город в дальневосточном стиле и мои остроухие голорукие и голоногие воительницы в форме одежды тропической мини, подхватывающие подследственных и волокущие их в башню терпения. «Господин Серегин, а что это такое было?» – ошарашенно произнес Рихард фон Тюльман, когда портал закрылся. «Это межмировой портал, господин статс-секретарь по иностранным делам, одна нога здесь, а другая уже там», — ответил я. «Таким образом, я и мои люди перемещаемся между различными мирами. То, что вы сейчас видели, это 30-е царство, наша главная база и штаб-квартира, мир, зарытый глубоко в толще минувших времен. Но это все лирика, а после того, как лишние люди оказались удалены прочь, нам пора переходить к конкретике переговоров о мире. Судя по тому, с какой помпой вы тут появились, господин Серегин», скептически хмыкнув, сказал высокий худой человек в штатском с удивительно светлыми глазами, «ваше предложение может показаться нам неприемлемым. Граф Оттокар Чернин фон Унцухуденец, министр иностранных дел Австро-Венгерской империи», доложила энергооболочка. «Потомственный аристократ богемско-немецкого происхождения, кадровый дипломат и фанатичный поклонник австрийского абсолютизма, в прошлом один из протеже твоего приятеля Франца Фердинанда, назначен на должность императором Карлом I после его восхождения на престол Австрии, Венгрии, Чехии и Хорватии. В настоящий момент основной заботой этого человека является такой дурацкий предмет, как сохранение целостности империи Габсбургов, для чего он желает скорейшего выхода Австро-Венгрии из войны даже в ущерб отношениям с Германией. Неприемлемым мое предложение, герр Чернин, может только показаться, а на самом деле все совсем не так», — ответил я. «Надежный мир необходим не только Советской России, но и Германской империи, главная задача которой — не проиграть войну Антанте. Что вы имеете в виду, господин Серегин, когда говорите, что нашей целью должна быть не победа, а всего лишь ничья?» Заносчиво вскинув голову, спросил генерал Гофман. «Германская армия могуча и непременно одолеет всех врагов. После присоединения к Антанте североамериканских Соединенных Штатов у вас не осталось ни одного шанса на победу, ибо расклад сил совсем не в вашу пользу», — отрезал я. «Германии нечем парировать свежие американские дивизии, которые в данный момент одна за другой прибывают из-за океана. Кроме того, американские банкиры щедро финансируют военные расходы своих союзников, а американские заводы изготавливают огромное количество оружия, боеприпасов и снаряжения. Пройдет не более полугода, и соотношение сил на Западном фронте составит 6,5 миллионов солдат у Антанты, из которых 2 миллиона будут американцами, против 3,5 миллионов немцев. При этом в артиллерии противник будет превосходить вас в 3 раза, в авиации – в 10 раз, в танках – раз в 20 или даже в 30. Сейчас я просто не могу вспомнить, сколько сотен или даже тысяч стальных коробок успеют выпустить к концу войны французские, британские и американские заводы, при том, что у вас панциркомпфвагены – это штучные изделия. При равных потерях с обеих сторон соотношение сил для вас будет становиться только хуже. Это вам не с русскими дивизиями воевать, хронически недовооруженными даже обыкновенными винтовками и испытывающими дефицит всего и вся, от артиллерийских орудий до снарядов, патронов и медикаментов. На Западном фронте вас будут давить промышленной мощью как бык черепаху, и это при том, что ваши собственные заводы испытывают нехватку сырья, а население банально голодает. «Вот собачье дерьмо!» – воскликнул бравый генерал, разом позабывший о своем былом опломбе. «И как же в таких условиях мы сможем хотя бы свести войну в ничью? Есть такой рецепт», – уклончиво сказал я, – «и почетный мир, по которому к территории Германской империи отойдут лишь польские территории, является его частью. Вторым компонентом успеха может стать разработанный господином Кюльманом план «Микст», за исключением германского контроля над русскими железными дорогами. Причина недееспособности транспортных магистралей не техническая, а организационная, и этой задачей я займусь сразу, как только будет решен вопрос с мирным договором. Чисто военные аспекты своего плана я начну излагать вам не раньше, чем полностью будет прекращена вражда между Германской империей и немецкие войска в полном составе сядут в эшелоны и направятся на Западный фронт. А почему вы говорите только о Германии и совсем не упоминаете Австро-Венгрию? С обидой спросил Оттокар фон Чернин. А потому что вы, дорогой граф, представляете здесь государство, которое непременно распадется по итогам войны, вне зависимости от исхода борьбы на Западном фронте, ответил я. Нитки, соединявшие ваше лоскутное одеяло, истерлись и истлели в прах, поэтому, едва отгремят пушки, последует парад суверенитетов. Первый Австро-Венгерскую унию разорвет Будапешт, и не грохотом выстрелов вооруженного восстания, а тихим шелестом парламентской резолюции. Следующим, уже от Большой Венгрии, отвалится Агром, устремившись на соединение с Сербией, и последнюю унию с Австрией расторгнет Прага, после чего немецкие депутаты Рейхсрата Цислейтании примут резолюцию о низвержении императора Карла и присоединении к Германской империи. Вы и глазом моргнуть не успеете, как все будет кончено, потому что немцы хотят жить в Германии, чехи в Чехии, венгры в Венгрии, а хорваты в Хорватии или, на худой конец, в Югославии.